Инка, люди взрослеют. То, что мы видели в старшей школе, уже не повторится здесь, потому что мы все повзрослели. Многие дети используют колледж как способ заново открыть себя. Даже я повзрослел. Я более ответственный. Тебе не кажется? Но что, если ты ошибаешься? Инка не могла остановить нарастающую паранойю. Что, если это происходит, а я просто не вижу? Я не могу этого допустить, Хисаши, я не могу. Почему, любовь моя? Спрашивает он не с раздражением, а с искренним беспокойством. Почему ты должна останавливать каждого хулигана, которого видишь? Почему тебя это так волнует? Помоги мне понять. Потому что я никогда не смогу заслужить прощение Изума, если не попытаюсь. Изума, кто это? И плотина, которую она построила такой высокой и прочной за 14 лет, рухнула. Впервые Инка полностью впускает его в свое сердце. Она рассказывает ему все. Самоубийство своего брата, пресыщенную реакцию родителей, личный дневник, свою вину и свой план сделать так, чтобы этого никогда не случилось с кем-либо еще, если она будет рядом. Он крепко обнимает ее. Инка, я не думаю, что твой брат хотел бы, чтобы ты вот так плакала. Это не твоя вина, ты тоже была ребенком. Он никогда не говорил тебе, что происходит, ты не могла ему помочь. Я должна была знать, я должна была понять это. Как ты должна была это сделать? Я не знаю. Провалить тест или два, чтобы он не чувствовал себя одиноким дома. Проводить его в школу, чтобы я могла увидеть, кто его беспокоит. Устроить несколько ссор с нашими родителями. Окей, нет. Он прерывает ее отчаянные слова и вытирает слезы. Опуститься, чтобы поднять его. Инка, ты слышишь себя? Это может быть грубо, но похоже, что он не пытался позвать на помощь. Смешно ожидать, что ты узнаешь, что у него проблемы. Не думаю, что он был бы счастлив узнать, что ты таскаешь с собой всю эту вину за что-то, что находилось вне твоего контроля. Она не может перестать рыдать. Помнишь, когда мы впервые встретились в кабинете директора, я узнал, кто ты, как только ты вошла в приемную. Ты вроде как заработала себе репутацию, и никто не хотел тебе перечить, усмехается он. Итак, да, когда я увидел девушку с кровью на униформе, вошедшую, как будто это было нормально, я подумал про себя. Ах, вот она и был немного ошеломлен, потому что из всего услышанного, я думал, что ты сумасшедшая садистка. Как психопат, который ловко получает удовольствие, нацеливаясь на плохих детей. Он коснулся ее лба своим и замычал. Но все, что я мог подумать, когда увидел тебя, было. Она выглядит измученной, как будто на твоих плечах была тяжесть, которую ты не могла сбросить. Я не ожидал этого и знал, что должен что-то сделать, все, что угодно, лишь бы ты рассмеялась или улыбнулась, хотя бы на мгновение. Потом ты хихикнула на мою глупую шутку, и я понял, что одного раза недостаточно. Я знал, что проведу остаток своей жизни, делая все возможное, чтобы заставить тебя улыбаться. Не потому, что я должен тебе, а потому, что я рад видеть тебя счастливой. Один нежный поцелуй, и Инка знает, что это конец. Для нее нет никого, кроме этого мужчины. Пожалуйста, если не для себя, то для меня и Изума. Пожалуйста, отпусти это бремя. Медленно, но она отпускает. Перестает следить за однокурсниками и сосредотачивается на себе. Напряжение, которое она никогда не осознавала, отпустила, и ей стало немного легче дышать. В 21 год Инка получает диплом бухгалтера. Хисаши рядом с ней, с бизнес-дипломом в руке. В 22 они помолвлены и живут в маленькой квартирке. Инка работает бухгалтером, а Хисаши прыгает из компании в компанию, блестяще работая, но разочаровываясь в ограничениях, которые они на него накладывают. В 23 они женятся, гостями являются только Мицуки и Масару. Ни она, ни Хисаши не возражают. Отношения Инка с ее родителями так и не восстановились, и она узнала, что родители Хисаши практически бросили его после развода, когда ему было 15. «Они такие странные», — сказал Хисаши однажды ночью, когда Инка спросила, не хочет ли он их пригласить. Она знала, что они развелись, но он не стал вдаваться в подробности. «Мои родители, я действительно думал, что они любили друг друга и меня. Мое детство было неплохим. У меня были вечеринки на дни рождения, они водили меня в веселые места и делали то, что должны были делать родители. Я не помню, чтобы они ссорились. Я думал, что все было здорово. Потом мне исполнилось 13 лет, и весь этот скрытый гнев и негодование вырвались из них. Мама делала пассивно-агрессивные замечания о том, что папа изменяет, а папа огрызался, говоря, что она дерьмовая домохозяйка, и это превращалось в громкие драки. Инка отложила ручку и взяла его за руку. Она молчала, покручивая его кольцо, пока он продолжал. Оглядываясь назад, я понимаю, что это действительно напрягало меня. Я любил их обоих, но я не мог защищать одного без того, чтобы другой не кричал на меня. Это довольно забавно, они пытались заставить меня выбрать сторону, но как только развод завершился, ни один из них не хотел меня забирать. Папа хотел начать все сначала без каких-либо напоминаний о прошлых отношениях, а мама планировала переехать на другой конец Японии. Она сказала, что не хочет выкорчевывать меня, так как мне осталось всего 2 года школы. Это было надуманное оправдание, но к тому моменту мне было все равно. Он сжал ее руку. Судья заставила их купить мне квартиру, за которую они оба будут платить, а также предоставлять ежемесячное пособие на еду и прочее. Я думаю, ей было противно, что ни один из них, на самом деле, даже не пытался скрыть свое нежелание содержать меня. Честно говоря, я был рад. Прийти домой и не чувствовать напряжение в воздухе и не слышать крики, это было очень, очень приятно. Но, сказала Инка чуть громче шепота, все еще больно, не так ли? Да, да, так и есть. До сих пор иногда, потому что ни один из них не сказал мне, что я сделал неправильно. Хисаши смеется, вытирая слезы. Я не знал, что отсутствие любви между ними означало, что они также перестанут любить меня. Я знаю, что это нездорово, но я не могу не думать, что я сделал не так, что я мог сделать по-другому. Я боюсь, Инка, я в ужасе, потому что, что, если это случится с нами, этого не произойдет. Но что, если произойдет, возражает Хисаши, я не хочу этого, я никогда не хочу просыпаться с ненавистью к тебе. Тогда не надо, говорит Инка, будто это просто. В будущем, если я сделаю что-то, что тебе не понравится, скажи мне, чтобы мы могли это обсудить. Если ты сделаешь что-то, что мне не понравится, я начну планировать, на что потрачу деньги по твоему страховому полису. Испуганный смех Хисаши и горчащие поцелуи заставляют ее ухмыляться так широко, что это причиняет боль. Следующие несколько лет – туман. Они оба работают полный рабочий день и планируют бюджет как сумасшедшие. Они хотят иметь ребенка, но только тогда, когда их банковский счет немного пополнится. Тем не менее, жизнь – это не только усталость. Верные своей выпускной речи, они находят время, чтобы обрести счастье. Там, где они смеются и издеваются над плохими фильмами, которые идут поздно ночью, поедая дешевый рамен. Тогда, когда она дарит ему цветы, которые находит по дороге домой, и когда он вовлекает ее в импровизированные танцы от чистой радости. Это такая прекрасная жизнь, что Инка задается вопросом, заслуживает ли она этого. В 26 две маленькие розовые линии меняют их мир, а в 27 Инка мужественно, мучительно рожает в мир ребенка. Хисаши все время держит ее за руку. Он такой маленький, говорит ее муж мягко, боясь разбудить ребенка у нее на руках. Инка мычит в знак согласия, с благоговением глядя, как ее сын сонно зевает, прежде чем снова успокоиться. У него веснушки. 3. Меня попросили добавить примечание о том, что веснушки у детей появляются только после 2-3 годиков, так что автор немного не прав, но так как это его произведение, исправлять в самом ничего не буду. Мы никогда не выбирали имя, напоминает ей Хисаши, и они оба немного вздрагивают. Доктор не был доволен ни одним из них, когда они признали, что имя не было главным приоритетом. «Ты думал о каком-нибудь?» – спрашивает она. «Не совсем, я все еще удивлен, что у нас есть ребенок. Ты проделала большую часть работы, так что последнее слово за тобой, но как насчет Изума?» – осторожно спрашивает Хисаши. «Ах, она бы солгала, если бы сказала, что это имя не приходило ей в голову миллион раз. Имя, которое мертво уже 13 лет и с тех пор преследует ее. Это был бы трогательный жест, но Инка не собирается сковывать своего ребенка именем, которая имеет такой вес. Она качает головой, и ей приходит имя. Изуку, решительно говорит она. Его зовут Изуку. Было странно иметь ребенка. Ни один из них никогда не имел с ними дела раньше, и все книги по воспитанию детей в мире не могли подготовить их к настоящему. К счастью, Изуку, покладистый ребенок, если судить по жалобам Мицуки на ее собственного. Судя по всему, Кацуки любит кричать как банши часы напролет и уже имеет достаточно сил, чтобы швыряться вещами. Инка не любит менять подгузники и помогать срыгивать, но Изуку покорил ее сердце в тот момент, когда она увидела его, и эта любовь только растет с каждым восторженным хихиканьем и улыбкой. Хисаши такой же. Она тихо закрыла за собой дверь и сняла туфли. Вернуться к работе было тяжелее, чем она думала, но часы ее и Хисаши отклонились настолько, что им не понадобилась няня. Из гостиной она слышит телевизор и голос мужа. «Видишь его, Изу? Это всемогущий. Он сильно и защитит тебя, если ты когда-нибудь будешь в опасности. Я до сих пор не знаю, как работает его причуда, и это сводит меня с ума, потому что он на световые годы впереди всех остальных героев, поэтому все о нем содержатся в секрете. Отстой, но это то, что есть». Изуку радостно визжит, а Инка улыбается, входя на кухню. Хисаши приготовил кацудан, и он был еще теплым. Лениво, она позволяет болтовне мужа захлестнуть ее. Это гипнотик. Все говорят, что она может загипнотизировать человека, встретившись с ним глазами. Я думаю, что чем дольше она держит зрительный контакт, тем глубже гипноз. Интересно, может ли она загипнотизировать себя, глядя в зеркало? Что ты думаешь, Изу? 2. Да, она красивая, но твоя мама намного красивее. Никакого сравнения. Ах, не говори ей, что я это сказал или меня ждет смерть, так что это секрет между мужчинами. Хорошо. По мере того, как Изуку растет, Хисаши отказывается от попыток найти компанию, в которой можно остаться, и пробует другой путь, работая фрилансером. Поначалу это сложно, потому что ему нужно создать клиентуру, которая доверяет его оценкам, но с его обаянием и методами они видят желаемые результаты, и вскоре у него больше заказов, чем он может выполнить. Он зарабатывает больше денег, но иногда это происходит за счет отсутствия дома в течение нескольких месяцев подряд. Инка не в восторге от этого, но она знала, каким несчастным он был раньше, и не могла просить его вернуться к прошлому. Он изо всех сил старается найти компании рядом с домом, так что она знает, что ему это тоже не нравится. Помогло то, что он звонил каждую ночь, когда отсутствовал, и ныл о том, как сильно скучает по ним обоим. Когда он возвращается, у него всегда есть подарок для нее и что-нибудь на тему героев для Изуку, поскольку было ясно, что малыш становится одержим всем, что связано с ними. Когда Изуку исполняется 4 года, Инка уходит от врача со своим убитым горем ребенком. Она ничего не могла сказать, чтобы подбодрить его, даже игрушка всемогущего из его хатпимила не заставила его улыбнуться. Поэтому, когда они возвращаются домой, она разрешает ему сесть за компьютер и звонит Хисаши. «Что сказал доктор?» «Он сказал мне». «Он сказал, что у Изуку нет причуды», — умудряется сказать она после того, как немного подобрала слова. «Что?» — говорит Хисаши после минутного молчания. «Они уверены, это не очень тонкая причуда или что-то в этом роде. У него лишний сустав на пальце ноги, и нет никаких других признаков причуды. Изуку разрывается из-за этого. Ты знаешь, что он хочет быть героем и услышать такую новость. Доктор не был добр к этому». Инка хмурится. «Хм, ну, это не то, чего мы ожидали, но это неплохо. По крайней мере, нам не нужно беспокоиться о какой-то случайной мутации причуды. Ты можешь представить, что было бы, если бы он мог создавать или притягивать огонь? Я имею в виду, я знаю, как защитить дом от пожара, но, тем не менее, отсутствие сгоревших волос или вещей – это всегда плюс. Ей всегда стоит доверять мужу поиск светлой стороны темных новостей. Я понимаю, о чем ты говоришь, но ты упускаешь суть, Изуку. Все тот же ребенок, которого я поцеловал в лоб сегодня утром», — вмешивается Хисаши. «Ничего не изменилось. Все изменилось». Инка тихо огрызается. «Ты же знаешь, что на людей без причуд по-доброму не реагируют. Мне придется сообщить об этом в школу, и кто знает, как отреагируют его одноклассники. Тогда мы проявим к нему любовь и доброту, даже если остальной мир этого не сделает. Тебе не нужно сразу сообщать в школу, и ты можешь попросить, чтобы они не раскрывали его медицинский статус. Послушай, я не говорю, что это будет легко, но мы справимся. Вместе». Он вздыхает, прежде чем продолжить. «Изуку, хороший парень. Он наш ребенок, и он может справиться с этим. Мы просто должны ему помочь». «Я полагаю, что да», — Инка отвечает, все еще не уверена. Они говорят еще немного, прежде чем она вешает трубку. Она позволяет Изуку сидеть за компьютером дольше, чем обычно, но через час заходит, чтобы проверить его, и обнаруживает, что он смотрит свое любимое видео со всемогущим. Он поворачивается к ней с хрупкой улыбкой. «Мама, герои такие крутые. Как ты думаешь, я все еще могу быть героем?» Спрашивает он ее дрожащим голосом. Зеленые глаза наполняются слезами. Она никогда раньше не видела своего ребенка таким безнадежным. Слезы наполняют ее глаза, и она бежит к нему, рыдая. Она впервые подводит его, но осознает это только много лет спустя. Время идет. Изуку по-прежнему любит героев, но особый интерес он проявляет к причудам. Ее прилежный характер и аналитические способности Хисаши передались ребенку, и это видно в детском почерке в записях о героях, которых он видел только однажды. Школа трудная. Изуку преуспевает, и она утешается тем, что у него есть друг Кацуки. Как только она раскрыла, что у него нет причуды, учителя как будто начали смотреть на Изуку с другой точки зрения, чем на других детей. Внезапно она стала получать заметки о том, что он плохо себя вел, или что другие ученики были с ним слишком грубы. Тем не менее, Изуку никогда не возвращался домой обиженным и никогда не казался расстроенным, поэтому она отпустила это. Ей казалось, что все наладилось. Изуку понимал, что у него нет причуды и будут ограничения, но это не значит, что он не может быть счастлив. Когда ему было 7, Инка узнала, что это она не совсем понимала ситуацию. «Изуку», зовет она, «можешь подойти на минутку?» «Конечно, мама». Она стоит перед шкафом у входной двери. Она раскладывала куртки внутри, пытаясь решить, какие оставить, когда заметила сумку с продуктами, засунутую сзади. Заинтересовавшись, она схватила ее и обнаружила чипсы, сухой рамен и еще какую-то еду. Была даже бутылка воды и несколько банок газировки. Рядом с ним был небольшой рюкзак, который, как она думала, Изуку потерял. Он был заполнен одеждой и бумагой с плохо нарисованной картой. «Тебе что-то нужно?» «О!» Веселый голос Изуку стал унылым, и она повернулась к нему, держа рюкзак в руке. Он виновато смотрел в пол, заложив руки за спину. «Изуку, что это?» спрашивает она, надеясь, вопреки ситуации, что это было просто какой-то игрой. «Это на тот случай, если вы устанете от меня». «Что?» Ее голос ломается. Когда она понимает, что он серьезен, внутри нее нарастает боль. Изуку пожал плечами. «Дети в школе, я имею в виду, это просто на всякий случай. Я слышал, что многие родители не оставляют своих детей, если они без причуд, так что, его голос стал тише, так что я просто хотел быть готовым, если вы когда-нибудь устанете от меня». Вот и все. Он попытался улыбнуться ей. «Я бы не рассердился, если бы вы это сделали, мама». Она бросает рюкзак и падает на пол, крепко обнимая ребенка. «Никогда, Изуку». Она плачет ему в плечо. «Это никогда не случится». С тех пор они немного более бдительны. Она заботится о том, чтобы Изуку никогда больше не чувствовал себя так. Хисаши помогает, беря Изуку в однодневные поездки отца и сына, когда может. Он не так часто рядом, но когда это происходит, он компенсирует это в 10 раз. Их ребенок никогда не чувствовал себя нелюбимым в их доме. Инка не может сказать то же самое о школе. Она идет и убеждается, что они понимают, что будут последствия, если она узнает, что Изуку как-либо выделяли. К их чести, они относятся к ней серьезно, но не контролируют мнение других детей и не могут никого заставить дружить с Изуку. Это нормально. У Изуку есть Кацуки, поэтому Инка знает, что он не один. Потом пришла средняя школа. Директор уверил Инка, что Эльдера придерживается антидискриминационной политики. Хисаши не был убежден, но в это время он как раз подписал долгосрочный контракт за пределами страны, так что мало что мог сделать. Никто в семье Мидори не был доволен этим, но деньги были слишком хороши, чтобы от них отказываться. Если он сможет завершить этот контракт, то сможет выйти на досрочную пенсию. Сначала было неплохо. Изуку приходил домой, приветствовал ее улыбкой и продолжал свой вечер. Со временем это изменилось. Он приходил домой все тише и тише, пока совсем не перестал с ней здороваться. Инка думала, что дело в переходном возрасте. Половое созревание не было веселым, но Изуку не был грубым или капризным, поэтому она не влезала. Потом она заметила дырку в его униформе и израсходованную менее чем за неделю половину коробки лейкопластырей. Происходило нечто большее, чем она думала сначала, и следующим вечером, когда Изуку пришел домой, она поймала его в коридоре, и ее приветствие застряло у нее в горле. Она как будто смотрела на Изума. Изуку смотрел на нее пустыми глазами, держась за одно плечо с синяками на щеках. Ебать. Она поклялась себе, что ее ребенок никогда не будет жить так, что он никогда не будет чувствовать себя так, как Изума. Она поклялась, что будет лучше своих родителей. Что случилось? Спрашивает она, подходя к нему, чтобы оценить ущерб. Обзор показал, что шрамов не останется. Ой, мы просто играли и все вышло из-под контроля. Прости, мама. Изуку улыбается, выдавая ложь ей в лицо без капли вины. Остаток года она проводит с этой самой ложью, пытаясь получить ответы. Изуку ничего ей не говорит, замолкает или бормочет, что все в порядке. Даже когда он истекает кровью, даже когда его книги испорчены и пахнут дымом. Она звонит Мицуки, практически умоляя ее попросить Кацуки присматривать за Изуку. Она звонит Альдере. Она пишет им по электронной почте. Снова и снова и снова. Ничего. Нет ответа. Никаких признаков того, что что-то меняется. Она выжидает, потому что приближаются родительские собрания. Они не могут избегать ее вечно. Их ответы менее чем удовлетворительны, но если Изуку не признает, что его обижали в школе, у нее нет ничего, что могло бы подтвердить ее утверждение. Альдера могла заявить, что его травмы были получены вне школы, поэтому ей нужно было, чтобы Изуку сказал ей правду. Из всех людей, которых она видела запуганными, из всех людей, которых она пыталась защитить, Изуку был единственным, кто отказывался от ее помощи. Только на третьем курсе после того, как он признался, что думал, что ничего не изменится, если она узнает, Инка поняла, что ее сын лгал ей не из-за неуместной гордыни, он делал это, чтобы защитить ее. Он не хотел обременять ее. Вот оно, вся эта ложь, все эти неверные рассказы, это никогда не было попыткой быть сильным или скрыть свой позор. Что-то внутри нее проснулось от его признания. Холодный гнев, который она считала давно умершим, вернулся с удвоенной силой. Она научила Изуку доброте, теперь настала очередь изучения ценностей и достоинств возмездия. Примечание к части. П.П. Возможно, в какой-то момент я упустила ошибки, так что благодарна, если вы поправили их мне в ПБ. Объем текста действительно большой, и я беспокоюсь, что в какой-то момент редактирование глаз уже замылился. Блеб. Ссылка на ТГ. Высокое напряжение. https://melucci.express. Чаптер 16. Пхеиксом. Примечание к части. П.П. Мне кажется, мои подписчики уже и не ждали от меня ничего. Ха-ха-ха, но вот она я. Ребята из ТГК знают, но у меня вся жизнь полетела в тартар, так что я немного задерживаю главы. Приятного чтения. Изуку сидел на своей кровати, бездумно просматривая свой телефон. Был уже вечер, но сегодня на него был сброшен такой вихрь информации, что он все еще пытался его обработать. Кто знал, что этот день будет состоять из того, что он узнает о причуде всемогущего, а затем получит предложение стать его преемником. 14-летие действительно обещает стать самым интересным годом в его жизни. Когда они покинули школу, Еги сказал ему, что в одном за всех есть нечто большее, чем то, что было упомянуто на их встрече снизу, но отказался вдаваться в подробности, вместо этого пообещав объяснить все Изуку после окончания вступительного экзамена. Его точными словами были: «Я не хочу, чтобы ты беспокоился больше, чем нужно. Сегодня вечером сосредоточься на учебе, мой мальчик». Что было очень мило со стороны Иги, но от этого Изуку стало еще любопытнее. Он не мог отдыхать. Слова Иги имели тот же эффект, что и клиффхангер. Изуку очень хотелось получить больше информации об одном за всех. Это было единственной вещью, о которой он мог думать. Когда что-то вызывает у него интерес, он зацикливается на этом до одержимости, особенно если не понимает, как оно работает. А причуда, которая могла быть передана другому человеку по воле обладателя, она идеально подходила для фиксации. Конечно, его по-прежнему волновал экзамен, но он не мог просматривать свои записи дольше 5 минут, прежде чем его мысли возвращались к тому, что он узнал. Прямо перед его лицом повисла тайна, а затем ее снова спрятали. Изуку несколько раз писал Еги, пытаясь вытянуть из него больше информации. Сказать, что Изуку интересовался одним за всех, было бы преуменьшением. Он хотел узнать о нем все. Он был полон решимости стать экспертом номер один. Тем не менее, если бы он стал следующим пользователем, во что верилось с большим трудом, это было бы удивительно. Изуку всегда думал, что знает, чего хочет. Нерешительность он чувствовал только тогда, Когда ему приходилось выбирать между покупкой мерча героев или блокнотов, он никогда не думал, что почувствует это, когда дело дойдет до того, как стать героем. То, что Еги считал Изуку достойным преемником его причуды, было более чем лестно, но это также было одновременно и лучшим, и худшим предложением в мире. Это было похоже на собственный маленький ящик Пандоры для Изуку, в который он хотел заглянуть так же сильно, как заковать цепью и закопать глубоко в землю. С одной стороны, ему предлагали причуду, ту, которая могла, которая уже спасла многих людей. Никто не стал бы насмехаться над ним за то, что он стал героем, если бы у него был один за всех. Наконец-то он мог быть на равных со своими сверстниками, мог бросить прозвище Деку обратно им в лицо и доказать, что они ошибались на его счет. Но с другой стороны, он уже делал это, не имея причуды. Никто не пытался что-либо сделать с ним после трюка ходы, но никто и не пытался подружиться с ним. Не то чтобы он поверил им, если бы они попытались. «Розыгрыш, давай будем друзьями, ха-ха, шучу». Неудачник слишком много раз происходил с ним в главной роли, чтобы он мог верить кому-либо на слово Вальдире. Он все еще думает о тех детях, которые улыбались ему, протягивая руки, только чтобы рассмеяться и отстраниться, когда он протягивал руку в ответ. Когда ты прожил большую часть своей жизни с людьми, искренне улыбающимися, когда причиняли тебе боль, это оставляет определенный осадок. Никакая уверенность в мире не могла полностью этого стереть. Принятие причуды значительно облегчило бы его мечту стать героем. В конце концов, причуда – это инструмент, уникальная эволюция, призванная помочь человечеству выжить. С одним за всех Изуку получит сверхсилу и скорость, с которыми мало кто сможет сравниться. С помощью причуды он мог бы спасти намного больше людей, чем если бы оставался без нее. Логически, он знал это, и все же он чувствовал себя пустым. Возможно, если бы Еги рассказал ему о своих намерениях с самого начала, Изуку не чувствовал бы себя так. Возможно, он ухватился бы за шанс и не заботился ни о чем другом. Он помнит их разговор в тот первый день, он сам сказал, что большинство людей согласились бы наличием причуды, если бы у них был выбор. В конце того дня все казалось простым, но дело в том, что Изуку тренировался большую часть года не чтобы получить причуду. Он работал в бесплатной столовой, раздавая еду другим людям, некоторые из которых были без причуд, не зная, что скоро у него появится простой путь. Он убирал пляж и тренировался в игровых автоматах, не считая, что это разминка перед чем-то большим. Изуку работал, чтобы стать лучшим героем, на пределах своих возможностей. Он наконец-то почувствовал, что достоин этого, будучи самим собой. На самом деле, он никогда не стыдился того, что у него нет причуды. Он провел большую часть своей жизни, задаваясь вопросом, каково это, жить с одной из них. Наблюдение, как другие бездумно используют свои причуды, вызывало ли оно у него голодную жадность к знаниям? Да, на оба вопроса, и его обучение не исключило то, что он чувствовал в течение 10 лет, но изменило его точку зрения. Это заставило его понять, что даже без причуды он может быть сильным, он может спасти людей. Возможно, именно поэтому предложение такого благословения было ударом. Потому, что хотя Еги хотел дать ему один за всех с добрыми намерениями, Изуку казалось, что ему сказали, что его самого недостаточно. Как и всей работы, которую он вложил в улучшение себя, что было началом, но недостаточным, чтобы стать героем. И это другая его часть, это голодная жадность, испытывает ужасное искушение. Так любопытно получить причуду и, наконец, понять, что такое быть нормальным, быть как все. Тем не менее, причуда не сделает его жизнь волшебным образом лучше. Изуку даже не был уверен, сможет ли он справиться с ней. Один за всех был безумно сильным, и это явно сказывалось на теле пользователя. Еги сказал, что может передать ее кому угодно, но это не значит, что причуда подойдет следующему пользователю. Что, если Изуку примет один за всех и тот оторвет ему руки в тот момент, когда он попытается его использовать? Что, если причуда скажет: «Нет, спасибо, мне не нужен этот ботаник» и просто отправит его в загробную жизнь? Не то чтобы Еги указывал на то, что один за всех разумен, но не в этом суть дела. Изуку не может спасти людей силой, которую он не может контролировать. Существовал также тот факт, что Изуку не мог отмахнуться от вопросов о внезапно появившейся причуде после многих лет ее отсутствия. Говорить, что он скрывал ее все время, было бы бессмысленно и даже не стоило потраченного времени. Заявление о том, что это поздний расцвет, сработает практически для всех, кроме людей, которые имеют для Изуку значение. Его мама отнеслась бы скептически, но также приняла бы его объяснение без особой суеты, если бы он доказал, что обладает сверхсилой. Принятие не означало, что она поверит его объяснениям, но он не думал, что она скажет ему это в лицо. Настоящей проблемой будет его отец. Несмотря на то, что он был так далеко и в другом часовом поясе, он по-прежнему звонил Изуку по видеосвязи каждую субботу в обязательном порядке. Он спрашивал о неделе Изуку и жаловался на то, насколько скучной была его работа. Поскольку в настоящее время у него был контракт с финансовой компанией, они заставили его подписать кучу соглашений о неразглашении, поэтому он мало что мог сказать о том, что он для них делал. Ему просто нравилось ныть, и Изуку не мог не пошутить над его страданиями. «Папа, тебе не обязательно лгать. Мы с мамой знаем, что ты на самом деле шпион. Уезжаешь на месяцы, уклоняешься от наших вопросов о твоей работе, говоря, что не можешь говорить о ней. Просто признайся, что ты на долгосрочной тайной миссии, мы никому не расскажем. Изу, если бы я был шпионом, я бы уже скомпрометировал эту миссию, застрелив кого-нибудь. Эти британские придурки утверждали, что их методы заваривания чая лучше наших. Ты даже не любишь чай. Не в этом дело. Они заманили меня своими вежливыми манерами, а потом вылили на меня это оскорбление японского народа. Что за наглость? Его отец любит причуды, но не так, как Изуку. Изуку нравится их изучать, выяснить их сильные и слабые стороны и как они работают. Его отцу это тоже нравится, но его настоящий интерес заключается в генетической стороне. Почему причуды формируются именно так? Точно так же, как Изуку покупает блокноты, его отец покупает научные журналы, как дешевые конфеты. Однажды он спросил его, почему тот не изучает причуды, чтобы заработать себе на жизнь, и получил длинную тираду о том, что это лишит его хобби всего удовольствия. Кроме того, мне нравится заставлять богатых людей плакать, когда я указываю, что их бизнес разорится в ближайшие 5 лет. Есть что-то волшебное в соплях на костюмах от Армани, понимаешь, Изу? Не понимаю, папа. И, если честно, не хочу. Эх, когда-нибудь ты поймешь. Кстати, почему ты не сказал мне, что ты стал мимом? Я узнал от твоей мамы, и это немного обидно. Я крутой папа, и думаю, это здорово, что ты знаменит. Это не здорово. Я ненавижу этот мем. Он уже не всплывает так же часто, как раньше, но я хочу, чтобы он исчез навсегда. Ой, Изу, не будь таким. Ты популярный, потому что выразил то, что многие люди чувствуют внутри, но не могут сказать из-за страха быть уволенными. Вот почему этот мем у меня на столе в рамке. Когда кто-то пытается подружиться со мной, я переворачиваю его, чтобы они знали, как я к ним отношусь. Отлично работает. Ты не печатал эту мою фотографию. Папа, скажи, что ты этого не делал. Его отец проделал бы столько дыр в оправдании позднего появления причуды, что не осталось бы и пылинки. У него, вероятно, даже была бы готова презентация на 1 000 000 слайдов, чтобы доказать, почему он прав. Изуку мог бы сказать, что его причуда активировалась из-за стресса, но его двухсуставчатый палец на ноге и отсутствие суперсилы у кого-либо из членов семьи было достаточным, чтобы поставить под сомнение это объяснение. Его отец может и поверит, что Изуку поразила причуда, которая дала ему постоянную силу, что, в некотором смысле, было бы правдой. Но он также заметит, насколько причуда Изуку похожа на причуду всемогущего, и сам соединит точки. Мидория Хисаши любит теории заговора. Чем больше Изуку думал об этом, тем сильнее он чувствовал приближение головной боли. Он начал думать, что если он примет один за всех, то с соглашением о неразглашении будет легче иметь дело, чем придумать убедительную ложь, чтобы рассказать ее своим родителям. Если бы он его принял, он застонал, уронил телефон и протер глаза, раздражаясь на себя. «Это не должно быть так сложно», – пробормотал он. Ответ очевиден. Наличие причуды сделает все проще. «Конечно, мне придется научиться контролировать ее и не убивать ни других, ни себя, но это должен делать каждый, у кого есть причуда. Все хорошо, идиот. Это все, чего ты хотел с 4 лет». Он посмотрел на свой потолок. «Так почему я хочу сказать нет?» «Эгоистично», – думает он. «Пытаться стать героем без причуды. Это эгоистично, потому что он хочет спасать людей. Сколько людей подверглось бы опасности из-за того, что он хочет доказать свою правоту? Сколько людей погибнет, потому что он хотел показать миру, что человек без причуд может быть героем? То, что он даже колеблется, является почти достаточным доказательством того, что он был прав насчет того, что сказал в кабинете директора НИЗУ. Его слова Еги о том, что он станет слишком могущественным, было в основном шуткой, но часть его беспокоилась, что он может случайно стать злодеем. Это глупый маленький страх, но, подумав о том, что он сделал с Хадой, Изуку пришел к выводу, что он может быть более злым и менее снисходительным, чем он думал раньше, когда дело доходит до определенных вещей. Иногда он задается вопросом, не лишила ли его та причуда самоуверенности части его сочувствия. Однако в глубине души Изуку знает, что это неправда. Он всегда был таким. Что ж, если есть сомнения, лучше узнать второе мнение. Изуку вздохнул, уже догадываясь, какие ответы он получит, схватил свой телефон и открыл приложение «Форум». «Форум» был самым общим и скучным названием для социальной платформы, и это было сделано намеренно. На первый взгляд он выглядел как любой другой сайт для размещения сообщений с точки зрения интерфейса и контента, но был целый раздел, доступ к которому можно было получить только в том случае, если ты был одобрен администратором. Пользователь должен был пройти небольшой квалификационный тест. Он был легким для избранных и невозможным для остальных, хотя, по общему признанию, никто не знал, что их проверяют. Нужно было только доказать, что ты беспричудный. Изуку был одобрен только после обмена сообщениями с администратором, рассказывая о вещах, которые только человек без причуд знает из первых рук. Оказавшись внутри, он получил доступ к функции чата и нескольким разделам, которыми управляли другие пользователи без причуд. Были и другие онлайн-сообщества для людей без причуд, но эти сайты были более уязвимы для кибератак и ненависти просто из-за того, за что они боролись. По этой причине форум был более изощренным и более избирательным в отношении тех, кого допускали к чатам. Их заботой было не напомнить миру, что существуют люди без причуд, а дать беспричудным безопасное пространство, где они могут быть самими собой. Кроме того, кто не хотел стать частью секретного интернет-сообщества? У Изуку появилось несколько друзей на форуме, но он не сказал бы, что стал близок с кем-то из них. Он ценил их мнение, но понимал, что на сайте есть часть подписчиков, которым не нравятся причуды. Вообще, все. Они ненавидят причуды без причины. Ненавидят их, говоря, причудливые люди, уроды, и им нужно умереть. Уровень презрения от них всегда чрезвычайно высок. Модераторы делали все возможное, чтобы противодействовать такому типу мышления, но форум был местом, где беспричудные люди могли выразить свое разочарование, поэтому грань между ним и ненавистью могла стать размытой. Как человеку, который любит причуды и говорить о них, Изуку всегда неловко в таких разговорах, так что он не часто появляется, а если и появляется, то обычно для того, чтобы посмотреть сообщения в чате. Он мысленно готовится и начинает печатать. Bad Diagnosis Chat, Lurker. Ребята, у меня к вам вопрос, но вы не можете злиться на меня за то, что я просто спрашиваю. Кики, Lurker, ура. ДД, я думала ты умер или что-то в этом роде. Пхетае, я всегда злюсь, но постараюсь не агрессировать. Только для тебя. Винтаги дна, спрашивай, Lurker. Если бы вам предложили причуду, вы бы согласились? Пхетае. Так вот в чем вопрос, Lurker. Чисто гипотетически, я думал об этом и не могу решить. Кики. Правда? Странно, я думала, ты радостно примешь ее, Lurker. Потому что ты очень любишь причуды. Пхетае. Я бы не стал. Причуды хуже всего. Какого черта я должен стать одним из этих придурков? Кики. А, той не хочет причуду? Пхетае. Даже если бы мне заплатили. Не то, чтобы это возможно, в любом случае. Зачем ты думаешь об этом? Lurker, Lurker, просто пришло в голову и все. Винтаги дна. Я думаю, это будет зависеть от причуды. Если бы это было что-то слабое и незначительное, я бы, наверное, принял ее, чтобы сказать, что у меня есть причуда. Тогда люди оставят меня в покое. Lurker, для тебя слабые причуды лучше? Винтаги дна. Конечно, сильные причуды интересны, но они всегда имеют свою цену. Я знаю слишком много людей, которым приходится строить преграды для жизни из-за своих причуд, потому что они могут причинить кому-то боль, если будут неосторожны. Вот почему я не чувствую ничего, кроме жалости к людям с причудами сенсорной активации, Кики. Или как тот террорист-смертник, пойманный полночью несколько лет назад, его голова была буквально бомбой. Д. Винтаги дна, точно, что хорошего в причуде, если она доставляет мне неудобства, если она влияет на мое здоровье или заставляет других думать, что я опасен, то это не лучшая идея. Пхетае, Луркер, это действительно гипотетический вопрос, Луркер. Да, Пхетае, правда, ты же не станешь одним из подделок, Изуку вздрогнул, когда этот вопрос появился на его экране. Подделки были людьми без причуд, которым удалось убедить причудливого регистратора в том, что они поздно расцвели. У них был целый раздел на форуме. Там присутствовали советы и рекомендации о том, какие причуды лучше всего имитировать и как это делать. Большинство причуд подделок были ловкостью рук или они полагались на тонкие вспомогательные предметы. Изуку однажды попробовал провернуть такое, когда ему было 10. Он сказал регистратору, что его причуда – это здравый смысл, и она делает именно то, о чем говорит ее название. Она любезно посоветовала ему попробовать еще раз. Он так и не решился. Подделки были предметом разногласий в сообществе беспричудных, потому что некоторые считали это предательством и оскорблением других людей без причуд. Изуку они не беспокоили, потому что он понимал желание принадлежать нормальному обществу. Луркер, обещаю, я не собираюсь становиться подделкой. Это просто вопрос с Кики. Даже если он собирался, это не твое дело, той, Пхетае. Блять, это не так, я не хочу дружить с людьми, которые стыдятся себя или меня. Винтаги дна. Он сказал, что это вопрос. Даже если Лурк лжет, люди притворяются не от стыда, а из других соображений. Ты же знаешь, что когда дело доходит до работы, человек с причудой будет считаться выше одного из нас. Можно ли завидовать беспричудному человеку, который хочет улучшить свою жизнь? Перестань быть осуждающим мудаком. Пхетае, нет, и мне все равно. Мы не должны подчиняться их стандартам. Кики. Как бы то ни было, ребята, спорьте об этом где-нибудь в другом месте. ПЖ, Лурки, я свин в этом вопросе. Мне нужно знать, что за причуда, прежде чем сказать да или нет. Если бы это было что-то действительно милое, например, кошачьи уши, то черт, да, дайте мне эту причуду. Мяу, мяу, убудк. Но если бы люди могли видеть свои худшие страхи, когда смотрят на меня, я бы сказал, что это трудное решение. Винтаги дна, Кики. Чат не подвергается цензуре. Ты можешь ругаться, Кики. Не хочу. Я должна быть милой и подавать хороший пример Лурки, ведь он моложе нас. Пхетае, ты самый отвратительный человек, которого я знаю, и я даже никогда не виделся с тобой, Кики. Той, я прикончу тебя быстрее, чем умерла репутация оружия смерти. Д. В этот момент Изуку благодарит их и выходит из системы. Они просто продолжат ссориться, а у него есть другие заботы. Он с облегчением узнал, что некоторые люди без причуд не осудят его, если он в конечном итоге примет один за всех, но на самом деле они не помогли ему прийти к решению, на которое он рассчитывал. Может, ему просто подбросить монетку? Он подумал об этом на секунду, прежде чем покачать головой, закрыв глаза. Это решение изменит его жизнь, оставлять все на волю случая было бы неуважением к себе и Иге. Изуку то засыпал, то просыпался этой ночью. Он всегда плохо спал, когда чувствовал стресс. По крайней мере, он старался уснуть изо всех сил, но сдался, когда солнце заглянуло в его окно. Сдавать экзамен усталым было не идеально, но он справится. Съев небольшой завтрак и получив поцелуй на удачу от мамы, Изуку направился на вокзал. По прихоти, он купил кофе и энергетик в одном из автоматов на станции. Он положил энергетик в сумку и сразу же выпил кофе, прямо перед подъезжающим поездом. В плане питания Иги полностью исключил кофеин, но сегодня ему нужен был дополнительный толчок. Для протокола, Изуку никогда раньше не пил кофе или энергетик. Они не были основными продуктами в семье Мидори. Его мама сказала, что их характеры плохо сочетаются с такими напитками, что бы это ни значило. Так что, чтобы перестраховаться, он выбрал самые маленькие банки, полагая, что они будут быстрыми и тонизирующими. Изуку на самом деле не знает, что из себя представляет двойной эспрессо, но вкус у него довольно горький. Что он действительно понял, так это то, что он не был его поклонником. Поездка заняла 45 минут, но вскоре Изуку снова стоял перед воротами УА. Схватившись за лямки рюкзака, он глубоко вздохнул и шагнул внутрь. Как и ожидалось, кампус УА был первоклассным. В прошлый раз Изуку не заметил, но он был широким и просторным. Много внимания было уделено ландшафту и зданиям, чтобы приспособить студентов и их уникальные причуды. Краем глаза Изуку заметил приближающиеся к нему знакомые колючие светлые волосы. Бакуго прошел мимо него, как будто его не существовало, даже не покосившись. Хорошо, Изуку мог только надеяться, что так и останется, если они оба поступят. «Эй, этот ребенок ходил в нашу школу, он выглядит знакомым». Изуку услышал, как кто-то в толпе сказал это, когда проходил мимо. Он не смотрел в их сторону, но знал, что они смотрят на него. Знакомый уже захватил его. «Кто? Парень с зелеными волосами. Я так не думаю, но ты прав. Мне кажется, что я уже видел его раньше». Это предложение даже не нужно было заканчивать, чтобы Изуку ускорил шаг и подавил стон. Мем даже не был таким уж забавным. Почему они не дадут ему умереть в глубинах интернета? Он бы прокричал это с крыши, если бы это действительно заставило его исчезнуть, но он знал, как работает интернет. Они просто сделают новый мем, в котором он просит всех остановиться. В спешке убегая от своей жалкой славы, он немного споткнулся. Он мог бы удачно приземлиться, но прежде чем сгруппироваться, он обнаружил, что невесом. Это побочный эффект кофе, это все, что мог подумать Изуку, глядя в землю, прежде чем его мозг любезно напомнил ему, что причуды существуют. «Ты в порядке?» – спросил кто-то, и он почувствовал, как к нему возвращается гравитация. Изуку повернул голову и увидел улыбающуюся ему девушку. У нее были теплые карие глаза, которые соответствовали цвету волос, и широкая улыбка. «Да, я в порядке. Спасибо за то, что поймала. У тебя очень милая причуда». Если бы Изуку не думал об одном за всех и о предстоящем экзамене, у него были бы наготове блокнот и ручка, потому что ее причуда была очаровательна. Было ли это манипуляцией гравитацией, может ли она также увеличить гравитацию, как она ее активирует? Без проблем. Извини, что использовала ее на тебе, не спрашивая, но я подумала, что если ты упадешь, это будет плохим предзнаменованием. Она рассмеялась и поправила свою сумку. Изуку заметил розовые подушечки на ее пальцах. Значит, активация касанием. Должна признаться, я очень нервничаю. Не могу поверить, что я здесь. Она ухмыльнулась. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Это похоже на сон. Правильно же? Ну, удачи. Она помахала ему, уходя. Тебе тоже. Изуку помахал в ответ, внезапно поблагодарив все время, проведенное в бесплатной столовой. Он пошел туда не работать над своими социальными навыками, но встретил так много людей из разных слоев общества, что очень быстро выучил социальные сигналы. Существовал также тот факт, что несколько завсегдатаев, которые, вероятно, не были на правильной стороне закона, прониклись к нему симпатией. После того, как его заставили вступить в разговор о том, как гипотетически завести машину, если ты потерял ключи слишком много раз для собственного спокойствия, говорить с этой девушкой было легко. Он прошел в зал и сдержал стон, когда обнаружил, что его место рядом с Бакуго. У него не было времени мучиться из-за этого, потому что знакомый голос раздался по всему залу, привлекая всеобщее внимание. «Добро пожаловать, все!» Сущий Мик вышел и встал в центре сцены в своем костюме героя. «Ребята, вы взволнованы, верно? Могу ли я получить да?» Его энтузиазм был встречен гробовым молчанием. «Ой, ой, это Сущий Мик, не могу поверить, что он здесь», прошептал Изуку себе под нос, слишком пораженный, чтобы понять, что был задан вопрос. «Ах, он такой классный, у меня так много вопросов о его причуде». Остальная часть фразы утонула в море бормотания, которое соседи Изуку научились отключать, как только поняли, что он не обращает внимания на их взгляды. Возможно, кто-то мог что-то сказать, но у блондина рядом с бормочущим мальчиком во взгляде был чистый яд, так что они оставили его в покое. Всемогущий, любимый герой Изуку, и шансы на то, что это изменится, отрицательные, но Сущий Миг был очень близко к тому, чтобы быть вторым в его списке, и это не только из-за его причуды. Изуку вырос, слушая станцию Put Your Hands Up Radio. Было что-то утешительное в том, чтобы слушать, как кто-то ведет себя так беззастенчиво. Сущий Миг был громким, но он также был добрым. Если кто-то звонил на шоу с расстроенным голосом, он никогда не бросал трубку. Он никогда не смеялся над ними, никогда не злился и всегда оставался на линии, пока они не становились счастливыми и не смеялись вместе с ним. Сущий Миг оставался на линии независимо от того, сколько времени ушло на то, чтобы убедиться, что его собеседники в порядке. На его шоу не было такого понятия, как установленное время звонка. Изук услышал критику в его адрес. Сущий миг слишком громкий. Он надоедливый и странный. Его голос режет уши. И так далее, и тому подобное. Время от времени люди звонили на шоу и прямо говорили ему такие вещи, но Сущий миг никогда не терял самообладание. Он никогда не звучал расстроенно или сердито, когда разговаривал с ними. Даже сейчас Изук помнит, что герой говорил этим людям. «Моя причуда – это моя причуда. Не могу ее изменить. Единственное, что я могу изменить, это мой стиль, и я делаю это только потому, что мне нравится. Я знаю, что моя личность не всем по душе, и это нормально. Я могу пережить ваши слова. Спасибо, что позвонили. Я надеюсь, что у вас будет потрясающий, роковой день». Иметь такой любезный ответ на ненависть, как Изуку мог не восхищаться им. «Я расскажу вам, ребята, как пройдет этот экзамен. Вы готовы? Могу я получить да?» Сущий миг закричал толпе, потрясая кулаком в воздухе. «Да!» Изуку, который перестал чувствовать стыд примерно в то время, когда увидел Сущего Мика, и, вероятно, не восстановит его, пока не заснет, восторженно закричал в ответ. Он был единственным. «Серьезно?» – пробормотал Бакуго себе под нос, пытаясь сделать вид, что внезапный крик не заставил его немного подпрыгнуть. О, Изуку слегка рассмеялся, когда понял, что напугал ребят вокруг себя. «Простите, я думал, что мы должны были кричать в ответ. Плюс ультра и все такое», – выдавил он и даже гордился собой за то, что говорил как нормальный человек, а не как идиот, который нагло выпил кофе после того, как почти год сидел на строгой диете без кофеина. Тем временем Сущий миг доблестно сдерживал визг радости. Наконец кто-то закричал в ответ. Он чувствовал себя оправданным, и вишенкой на торте стало то, что это был ребенок, который месяцы назад отчитывал оружие смерти. Мем «Объясни мне это» активно использовался во всех его чатах, и это не прекратится в ближайшее время. Он мысленно возобновил свою клятву с радостью умереть за этого ребенка. Плюс ультра, правильно. «Мне нравится твой огонь, слушатель. Отлично. Убедитесь, что вы обращаете пристальное внимание. В наших копиях районов города будет 10-минутный экзамен на проверку вашей смелости. Вы можете принести с собой все, что хотите, только не забудьте собраться в назначенном месте после того, как я закончу объяснять. Хорошо. Письменная часть экзамена проводится после обеда, так что не беспокойтесь об усталости. У вас будет время, чтобы поесть и просмотреть подготовленный материал. Но вот чего ожидать от практики». Пока Сущий миг продолжал говорить, Изуку почувствовал облегчение, когда выяснилось, что они будут сражаться с роботами. Он мог с этим работать. Все эти раунды лазертага, в которых ему не хотелось идти против людей, вот-вот пригодятся. Что касается оружия, у него не было арсенала на выбор, но он мог обойтись и без него. Он принес электрошокер на случай, если экзамен будет спаррингом один на один. Вкратце, он подумывал о покупке металлической биты, но передумал. Изуку был здесь, чтобы быть героем, а не запугивать других детей, заставляя их думать, что ему нужны их коленные чашечки и карманные деньги. Пока Сущий миг рассказывал о разных типах роботов и системе начисления очков, кто-то поднял руку. «Извините, можно вопрос?» – крикнул мальчик с рядов ниже, вставая. «В раздаточных материалах есть 4 типа роботов, но вы рассказали только о 3. Такая ошибка должна быть позором для Академии высшего уровня, такой как УА». С точки зрения Изуку он мог видеть только затылок темных волос мальчика и его жесткую позу. «А ты?» Суровый мальчик обернулся, обвиняюще ткнув пальцем в Изуку. Изуку моргнул. «Ты думаешь, это игра? Если ты не серьезен, пожалуйста, уходи. И перестань трястись и бормотать, ты всех отвлекаешь». Изуку посмотрел на свои руки и был удивлен, увидев, что они дрожат. Он также бессознательно стучал одной из своих ног в быстром темпе. «Ах», — подумал он, — «так это дрожь от кофе. И она выглядит, как физические признаки нервозности. Круто. Я не думаю, что это игра. Извини за бормотание, я не осознавал, что делаю это. Как и то, что я дрожу». Кроме того, он встретил взгляд другого мальчика спокойными глазами. «Я не думаю, что Сущий миг закончил объяснять». Мальчик открыл рот, но Изуку так и не понял, что он собирался сказать, потому что Сущий миг снова взял слово. «Я как раз добрался к 4-му роботу», — закричал мужчина, снова привлекая всеобщее внимание. он стоит 0 баллов. В каждой области есть только один такой, но будьте осторожны. Если станет слишком многолюдно, они начнут буйствовать. И поверьте мне, вы этого не хотите. На экране позади него был виден силуэт робота, и он был намного больше, чем другие рядом с ним. Я понимаю. Прошу прощения за грубость. Мальчик отвесил поклон, прежде чем снова сесть. Не беспокойся, я почти закончил. Я кое-что скажу, прежде чем вы отправитесь в путь. Сущий миг наклонился вперед и широко улыбнулся им на прощание. Настоящий герой никогда не перестает преодолевать жизненные невзгоды. Сражайтесь и помните, плюс ультра. Изуку быстро переоделся в спортивный костюм и направился в указанное место. В аудитории он взглянул на бумагу Бакуго и увидел, что у него другой район проведения экзамена. Вуа, должно быть, хотели разделить детей из одной школы, чтобы избежать легкого объединения в команды. Он осматривал копию района, и снова Уа произвела на него впечатление. Они выложились по полной, не так ли? Тем не менее, снизу во главе, Изуку был удивлен, что практикой была именно охота на роботов. Это все еще было бы сложно, но после их вчерашней встречи, судя по тому, что Изуку понял из личности директора, это казалось простым. Слишком простым. Должен быть подвох или скрытый мотив, просто что-то еще. Изуку чувствовал это своими костями. Хотя, оглядываясь на претендентов, возможно, Изуку был параноиком. Все выглядели непринужденно. Он заметил девушку, которая помогла ему утром. Может быть, ему стоит подойти и пожелать ей удачи? Он отбросил эту мысль так же быстро, как она пришла, и сразу после этого рука сжала его плечо, заставляя напрячься. Он повернул голову и увидел, что это мальчик из зала. «Привет», — сказал Изуку, отступая и вырываясь из чужой хватки. Мальчик был почти на голову выше его и физически крепок. Быстрый взгляд на его ноги многое рассказал о его причуде. Двигатели разработаны так, чтобы дать ему дополнительный импульс скорости и мощности. Мало чем отличается от героя Ингениума. Изуку подумал о том, не были ли они родственниками. Мальчик продолжал смотреть на него с неодобрением. Изуку не был поклонником этого взгляда, чувствуя на себе такие большую часть жизни. Предоставив другому презумпцию невиновности, может, мальчик все еще раздражен из-за того, что произошло ранее, Изуку попытался предложить ему мир. ГМ, в зале, я действительно сожалею о бормотании. Я не осознаю, что делаю это. Готово. Это то, что он хотел услышать. Хмурый взгляд другого стал еще глубже. Тогда, видимо, он не искал извинений. Я вижу, что ты делаешь. Ты делал это, пока сущий миг говорил, и продолжаешь, нацеливаясь на конкретных людей. Это постыдное поведение. Отругал его мальчик. Что? Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Признался Изуку, почесывая затылок. Не пытайся притворяться. Я видел, как ты смотрел на ту девушку, ты собирался нарушить ее концентрацию. Такое поведение не подобает герою. Обвинение было достаточно громким, чтобы привлечь внимание детей вокруг них. Любая доброжелательность Изуку только что вышла за дверь и не вернется в ближайшее время. Апатия поселилась в его груди, пока мальчик продолжал ругаться на него. Заскучав, Изуку достал энергетик, который купил сегодня утром. Это была одна из тех супермаленьких порций, которые можно было выпить за 2 глотка. Смелые красные слова «Смаш энергодринк, прогони свою усталость» растекались по большей части баночки. Изуку нравился всемогущий в ретро-стиле на заднем плане, отчасти поэтому он выбрал его. Он перевернул банку, и его брови приподнялись от количества сахара в напитке. «Это безопасно пить?» – удивился он, когда увидел, что напиток, как утверждается, дает заряд энергии на 5 часов и быстро действует. Поднеся бутылку ближе к лицу, он обнаружил на дне заявление об отказе от ответственности, написанное мелким шрифтом. «Пожалуйста, пейте ответственно. Не предназначен для несовершеннолетних. Не пейте, если у вас есть проблемы с сердцем. Не пейте больше одного напитка Smash Energodrink в день. ХМ, тогда, может быть, я выпью его перед письменным экзаменом. Если сделаю это сейчас, пока на меня все еще действует кофе, это может стать искушением судьбы». Изуку задумался. «И ты меня слушаешь?» «Нет», — сказал Изуку, запихивая напиток в карман. «Я перестал примерно в то время, когда ты начал обвинять меня в саботаже, потому что я смотрел на кого-то. Это потому, что ты выглядел так, будто собирался». Изуку почувствовал, как оборвалась последняя нить его терпения. Было почти слышно звук. Чтобы мальчик не собирался сказать, Слова замерли на его губах, когда он увидел выражение лица Изуку. Это была самая мягкая, самая леденящая улыбка, которую тот когда-либо видел. Как жаль, Ида Тенья, ведь Изуку не обладает такой же грацией, как сущий миг, когда дело доходило до критики и обвинений. Вау, серьезно, я выглядел так, будто собирался сделать что-то ужасное, ты понял это с первого взгляда, это ты мне говоришь, спросил Изуку, не обращая внимания на хихиканье окружающих. Так это твоя причуда, Хаэм, можешь ли ты сказать, каковы чьи-то намерения, ты видишь будущее, ну, нет, но, пробормотал мальчик, но для Изуку этого было достаточно, его гнев медленно выходил из удушающего захвата, в котором его держала апатия. «Слушай, я понимаю, что мое бормотание отвлекало, но я уже извинился. Так что, что бы я ни сделал, чтобы разозлить тебя, тебе придется объяснить мне это, потому что я действительно не знаю, что я сделал». При звуке этой ключевой фразы к ним повернулось несколько голов, но Изуку этого не заметил. «Это он». Эту единственную мысль разделяли множество детей.